Объединенный профсоюз трудящихся Перуанского республиканского общества по делам здоровья детей в своем заявлении от 20 июня одобрил ответы представителя Министерства иностранных дел КНДР от 15 июня и при заявлении представителя Госкомитета обороны КНДР от 19 июня и раскритиковал враждебную политику США в отношении КНДР. И заведующий международным отделом Перуанского широкого фронта Хабьер Градин на днях распространил при заявлении протеста против вмешательства американских империалистов в дела Корейской Народно-Демократической Республики.